Женщина улыбнулась и внимательно посмотрела на меня. Взгляд ее глаз на округлом лице отнюдь не казался глупым. В нем можно было прочесть глубокое знание жизни. «О, Марк Мецентий, приветствую тебя», — сказала она. «Однако, как это ты, римлянин, носишь бороду и ходишь в иудейской одежде?» «Каждой стране присуща своя мода», — непринужденно ответил я. «Я философ, изучаю нравы и обычаи разных стран. Однако, если честно сказать, я испытываю глубокое уважение к Богу Израиля и его закону, по крайней мере в тех пределах, которые не мешают мне поклоняться императору». До сих пор, не обращавшая внимания на мой облик, Клавдия воскликнула. «В самом деле, как ты изменился? Не знаю, понравится ли моему супругу подобное одеяние». Оживленно болтая, Клавдия Прокула поведала мне о состоянии здоровья Понтия Пилата и его затруднениях, не забывая о том, чтобы нам подносили охлажденное вино с фруктами и пирожными. Затем она приказала слугам удалиться. «Жанна, проверь, чтобы нас никто не подслушивал, а то я не выношу шпионов», — обратилась она к своей спутнице. Жанна продемонстрировала небывалую сноровку и познание выполнения этой задачи. Дойдя до двери, она как бы с безразличием выглянула в вестибюль, а затем обошла всю комнату, ощупывая ковры и выглядывая в окна. Клавдия Прокула пригласила меня присесть рядом с ней. «Помнишь ли ты еще назаретянина Иисуса, распятого в Иерусалиме?» Тихим голосом спросила она. Я не знал, что ответить, и взглянул в сторону Жанны. «Прекрасно помню», — сказал я. «Я хотел узнать побольше, однако его ученики никому не доверяют и недолюбливают чужих», — Клавдия ответила. «Они вернулись в Галилею, и теперь каждый из них занимается своим прежним делом». «В самом деле, когда я выезжал из города, ходили слухи, что и они покинули его», — подтвердил я. «Говоря также, что за ними последовало множество других людей. А их не преследуют здесь?» Жанна поспешила внести определенную ясность. Теперь с этим покончено. Умеренно настроенные советники Ирода Антипаса сумели убедить его в том, что в преследованиях не будет никакой пользы. В глубине души он сам их побаивается, но при этом делает вид, что ничего не знает об их существовании. Незадолго до этого, казнив Иоанна Предтечу, он совершил политическую ошибку и теперь слышать ничего не хочет о пророках. Если помнишь, я сделала все, что было в моих силах, чтобы мой супруг не причинил вреда святому человеку, — сказала Клавдия Прокула. «К чему говорить о том, что было в прошлом?» — произнес я с наигранным безразличием. «Во все времена происходили казни невинных. Так устроен мир, и мы не в силах его изменить. Забудь об этом». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать?» — раздраженно ответила Клавдия. «Мир перестал быть прежним. Иисус из Назарета воскрес, даже если ты поначалу в этом сомневался. Он являлся своим ученикам, и веришь ты в это или нет, но в эту минуту он находится здесь». Жанна в испуге зажала ей рот. «О, повелительница, ты не ведаешь, что говоришь!» Я присмотрелся к ней внимательно и вспомнил, что Сусанна называла ее имя. «А мне знакомо твое лицо», — решился сказать я наугад. «Ты следовала за Иисусом, когда он был еще жив, и не можешь этого отрицать». Она бросила на меня изумленный взгляд, однако не стала запираться. «Я никогда не собиралась этого отрицать. Ради него я покинула свой родной очаг и следовала за ним до тех пор, пока обязанности, возложенные на моего супруга, не заставили меня вернуться обратно. Но откуда тебе это известно, о чужестранец?» Я был таким ослабевшим и чувствовал такую грусть, что не нашел в себе сил разыгрывать дальше эту комедию. «Я знаю и верю, что он воскресит сына», — с уверенностью произнес я. «Однако я никак не могу разобраться в смысле происходящего, потому что никто до сих пор не видел ничего подобного. Я решил отыскать путь к его царству, однако ученики отторгли меня. Тем не менее, мне удалось узнать, что он направился в Галилею, и тогда я последовал за ним. Но, увы, с камнем на сердце продолжал я, Как только я прибыл сюда, у меня началось заражение ноги, и это надолго прервало мое путешествие.